Семья Ванеевых, бабушка, мать, отец, их 5-летняя дочь, сидела поздним летним вечером у телевизора и смотрела чемпионат по фигурному катанию. Вдруг трансляция прерывается, в эфире появляется диктор в черном костюме, в черном галстуке и говорит: «Внимание! Передаем чрезвычайное сообщение. Через 5 минут в своей квартире будет убита семья Ванеева. Не выключайте телевизор. Следите за нашими дальнейшими сообщениями». И снова стали транслировать чемпионат. Никто не понял, в чем дело. А Ванеевым показалось, что они ослышались. Вновь на экране появился черный диктор и говорит: «Внимание! Передаем чрезвычайное сообщение. Через 3 минуты будет убита семья Ванеева. Не выключайте телевизор». «Что за глупости?» — сказал папа, но встревожился. Запер двери на замки, закрыл окна, форточки, отослал спать дочку, а сам сел у телевизора. Опять экран гаснет, и черный диктор равнодушным голосом говорит: «Передаем последнее сообщение. Через несколько секунд в своей квартире будет убита семья Ванеева. Не выключайте телевизор». Больше передачи не перерывались до самого конца. На утро соседи Ванеевых, которые тоже слышали это сообщение, постучались к ним, но безуспешно. Никто не открывал. На всякий случай вызвали милицию. Дверь взломали и увидели, что семья Ванеевых задушена. Страшное известие мигом облетело город, и вечером напуганные горожане сидели у телевизора и ждали. Многие сомневались, что на самом деле было такое сообщение. Проходит «Спокойной ночи, малыши», затем начинается программа «Время». И когда до ее конца остается совсем немного времени, прерывается, и диктор в траурном костюме зачитывает: «Внимание! Передаем чрезвычайное сообщение. Через 3 минуты будет убита семья Кравцовых. Не выключайте телевизор. Следите за нашими дальнейшими сообщениями». Пока милиция разыскивала адрес приговоренных к смерти, сообщение повторялось несколько раз, и больше в этот вечер диктор на экране не появлялся. Естественно, когда нашли Кравцовых, они были задушены. Никто не мог разгадать, каким образом убивали людей, надежно закрытых в своих квартирах. Диктор появлялся не каждый вечер, но едва он начинал свои адские сообщения, на другой день находили все новые жертвы. Город не работал, жители только сидели у телевизоров и обреченно ждали, когда наступит их черед. В одной семье жил 7-летний мальчик, который сильно не хотел умирать. Когда диктор тем же равнодушным голосом объявил, что через 3 минуты будет убита его семья, он обхватил голову руками и задумался изо всех сил, пока его родители в ужасе бегали по квартире, укрепляли дверь, подтаскивали к окнам мебель, прятали под кроватью 2 его сестренок. И вот когда черный диктор передал последнее сообщение, что через несколько секунд будет убита его семья, мальчик бросился под телевизор и резко крутанул ручку трансформатора. Напряжение увеличилось, кинескоп взорвался. И взорвался в тот самый момент, когда диктор-убийца выходил из телевизора.